Постепенно Симон привыкал к холостяцкой жизни. Начали появляться в доме девицы, иногда собирались по-молодежному шумные компании, и только летом обычно накатывала тоска. Когда по выходным дням он наезжал в домик родителей Марии. Супруги Грай похоронили их еще 5 лет назад, после нелепой автокатастрофы. Так вот, приезжая в чудесный старинный домик на взморье, доставшийся ему при разделе имущества, Симон с пронзительной грустью вспоминал бесшабашную молодость, флирт на бульваре, пеструю, опасную по ночам столицу метрополии в эпоху терроризма, первые свои стычки с бандитами, первые ранения и первые награды, и тихий, сказочный городок на берегу Балтийского моря, и тихие карие глаза девушки Марии, красивые, как два темных янтарика, просвеченных солнцем. Зачем она звонила ему теперь? Опять из-за Клары? Мокрые следы на полу высыхали быстро. По комнате гулял ветерок, а за окном уже становилось жарко. Симон заметил, что так и не нажал сброс, и трубка, давно перестав гудеть, наигрывала теперь бодрую мелодию из арсенала утренней побудки. Год назад Мария развелась со своим иудеем и обреталась ныне в Танзании, где нашла работу переводчика-референта в главном африканском консульстве на Занзибаре. Там же стала работать и Клара. И там же девочка их познакомилась с абиссинцем и заявила, что идет за него замуж. Вот когда Мария примчалась в Кёнигсберг. «Уговори ее, сделай что-нибудь». «Чем тебе не нравится этот парень? У него мало денег? Или что-то не в порядке со здоровьем?» «Да денег у него куры не клюют, и со здоровьем. Он же марафонец. Но, понимаешь, он хочет, чтобы наша девочка стала гражданкой Британской империи». «Подожди, он же абиссинец или он протестант?» «Ну, конечно, протестант. Он же занзибарский абиссинец», — пояснила Мария. «Господи, какие глупости тебя интересуют!» «Не такие уже глупости. А что, Клара?» «Клара говорит, что не считает себя россиянкой. Во всяком случае, Мугамо она любит сильнее, чем родину». «Мугамо?» Симон попробовал на вкус незнакомое буквосочетание. Любопытное имечко. Потом заметил философски. «Что ж, это ее право». «Такое у тебя мнение? Ты искренне так считаешь? Ты... офицер Российской империи!» «Да, я искренне так считаю». У него тогда жутко заболела голова, и он проглотил сразу 3 таблетки Хеда. В полицейской практике Грая однажды встретился наркоман, который глотал хедоикин пачками, слепо уверовав буквально в рекламу абсолютной безвредности препарата. И что любопытно, физически организм его действительно не пострадал. Но парень закончил жизнь в психушке. «Героин с хедоикином — страшная смесь», — объяснил тогда Симону знакомый врач. И Грай стал побаиваться чудо-лекарства. С детства он терпеть не мог таблеток, а, повзрослев, перестал признавать их вовсе. Исключение было сделано для хедоикина, но теперь он чувствовал, что зря. Конечно, стать наркоманом для него совершенно невозможно. Втыкать в собственное бесценное, богом данное тело иголку с какой-то дрянью. Это представлялось немыслимым, но спиртное. А ведь где наркотики, там и алкоголь. Кто знает? Не опасно ли для мозгов незатейливая смесь простого этанола с абсолютно безвредным хедоикином? Однако перед тем разговором он ничего не пил, долго не пил, и потому позволил себе 3 таблетки. Голова прошла, а раздражений нет. И когда Мария уже уехала, он вдруг понял причину головной боли и острого дискомфорта. Он же так обрадовался встрече с женой, а она этим дурацким разговором все испортила. На свадьбе дочери Симон присутствовал, и еще пару раз виделись они с Марией, но не складывалось. Как не сложилось, так уж и не складывалось. Или все-таки еще может сложиться? Зачем она звонила теперь? Собственно, это могла быть вовсе не она. Просто дыхание было уж очень женским. Но могли позвонить, например, они. И Симон так и подумал вначале. Они. Его друзья, убийцы, которых всякий жандарм так нежно любит по долгу службы, а они отвечают взаимностью. Разве в бандитских кланах нет женщин? И что им стоит накануне отпуска позвонить и испортить настроение? Знают ведь гады, угрозами грая не напугаешь, а вот так позвонить, подышать и бросить трубку... Этого он действительно не любил. Да ну их всех к черту! Симон натянул теннисные шорты, сунул ноги в пляжные пластиковые тапочки и решил спуститься к почтовому ящику. Газету сегодня, конечно, не принесут, но в ворохе рекламных листков иногда попадаются письма. Клара, например, в последнее время писала ему регулярно. Она очень полюбила этот архаичный способ общения. Сбрасывать месседжи по интернету хорошо приятелям и деловым партнерам, с которыми видишься часто, а тоскующему без нее отцу из далекой Прибалтики надо написать допотопным шариком по бумаге и запечатать в конверт и обязательно наклеить настоящую марку. И в большом брезентовом мешке в гулком трюме почтового лайнера этот конверт полетит над пустынями и морями, как маленький кусочек ее любви, маленький, но материальный. Ведь письма сохраняют даже запах. Друзья Симона из разных концов империи тоже не чурались эпистолярного жанра, особенно Томский из Тайбэя и Пальченко, надолго застрявший в Исламабаде. Однако до почтового ящика на этот раз дойти оказалось не суждено. В тишине подъезда раздавались очень странные звуки, словно хлопала тихонько самодельная трещотка. Кусочек плотной бумаги, приделанный к лопасти вентилятора, а вентилятор крутится все медленнее, медленнее. Да нет же, никакая это не трещотка. Просто капает вода, падает откуда-то сверху. Ага, из лифта. Заливает стены и пол шахты, а на первом этаже 2 стены решетчатые. Поэтому вода попадает весьма обильно на мраморные плиты самой нижней площадки. Только это не вода. Кровь это. Вот и съездил в отпуск. Такой была первая мысль. А второй не было совсем. Не до мыслей стало. Симон быстро и бесшумно нырнул обратно в квартиру, впрыгнул в удобные мягкие ботинки вместо тапочек и с готовым к стрельбе пистолетом снова выскочил на лестничную клетку. Кап, кап, кап. Кровь продолжала капать. Он вызвал лифт и поднял оружие навстречу неизвестности. Стрелять, скорее всего, будет не в кого. Но об этом можно порассуждать позже. Инструкция предписывает в таких случаях полную боевую готовность.